Глава 5. День 13. Гость. Дыма заштопали и восстановили за пару часов. Еще сутки он пробыл на карантине. Такое было положение. Хозяева следили, чтобы никакая болезнь или посторонние организмы не проникли в наш мир. Даже трупы, после того, как дойдут до места назначения, раздеваются и исследуются. Нередко в них находят неприсущие зоне споры и токсины или внедренных паразитов. В целом поход на ту сторону среза – дело столько же опасное, как до возвращения в нашу реальность, так и после. Карантин проходили все, в первую очередь химеры, затем в своем комфортном помещении бойцы. В помещениях было все – и кухня, и сауна, и спортзал. Даже контролер заключался в карцер с голыми стенами, где и просиживал отведенное ему время. Там ему было уютнее, чем в обычных комнатах с мягкой мебелью. После похода количество бойцов группировки сократилось до 164. Но это было ожидаемо. В среднем в течение года количество колебалось от 200 до 120. Старожилы говорили, пока еще были в строю, что когда к монолиту дорвался меченый, количество бойцов сократилось до 30. Затем неизвестно, что именно произошло, но группировка снова достаточно быстро набрала людей и силы, перевооружилась, начала производить совершенно новые, гораздо более серьезные эксперименты, а количество хозяев увеличилось. С тех пор еще несколько сотен человек проходили к исполнителю в качестве просителей, как тот старик, и не менее двух десятков прорывалось боями, обманом и хитростью, как меченый. Каждый раз, как сталкеры-ходоки прорывались к исполнителю, группировка «Монолит» претерпевала значительные изменения в структуре, качестве и тактике действий. Словно исполнители хозяева узнавали что-то новое и получали каплю молодой крови. Кто знает, может так оно и есть. Возможно, ходок, дорвавшийся до исполнителя, самый ценный приз для самого исполнителя. И вот первый день после выхода дыма из карантина. Дождя с утра не было, тонкие полупрозрачные тучи едва скрывали солнце, превращающее серые облака в красноватые локоны. Мутировавшая сирень своим буйным темно-зеленым цветом оттесняла скромные кусты смородины, жимолости и редкого шипастого боярышника. Несмотря на то, что большая часть территории группировки была покрыта асфальтом и бетоном, строительным мусором, либо была безвозвратно отравлена, зеленые пучки травы прозрачным ковром пробивались тонкими стрелками и сквозь асфальт и трещины в бетоне, и через битый кирпич и дырявое железо, пробивались вверх к серому небу и окружали дружной толпой отравленные химией места, год за годом сужая круг. Скрытая в растительности сила оказалась гораздо сильнее и мудрее человека, продолжив свое существование там, где нормальное существование самого человека стало невозможно. Дым вместе с веренным ему отрядом бойцов поднялся на поверхность. Позади в полутора километрах высилась серая громада ЧАЭС. Продолжительный карантин и реабилитация после воздействия контролера заняли несколько дней. Для каждого сталкера контролер – один из самых опасных мутантов зоны. Бьющий без промаха мутант дистанционного воздействия. В зависимости от человека и мутанта, воля сталкера ломалась за пару или за десяток секунд. Но контролер, служащий монолиту, и дикий контролер – разные вещи. Если дикий непробудившийся контролер, блуждающий в глубокой и средней зоне, лишь инстинктивно ищет и берет под контроль людей, буквально взламывая и разрывая ментальные связи человека, превращая того в тряпичную куклу, а после прекращения воздействия оставляя сталкера идиотом или трупом, то пробудившиеся контролеры не затрагивают критических ментальных связей человека и не блокируют импульсы головного мозга. Если сравнить нервные системы с электрической сетью, то дикий контролер подсоединяется последовательно, как амперметр, сначала разорвав собственное управление своим телом сталкера и включаясь туда, а после выхода оставляя несращиваемые разрывы ментальных связей, то проснувшийся контролер подсоединяется параллельно, как вольтметр, не нарушая собственных энергетических и ментальных связей человека. Если сравнить головной мозг человека и мутанта с радиостанцией, а это можно сделать, поскольку электрические процессы, протекающие в мозге человека, вполне можно регистрировать дистанционно специальной аппаратурой, то человеческий радиоприемник и ретранслятор буквально глушится мощнейшим электромагнитным импульсом контролера, заставляя транслировать не собственную песню, а то, что напевает контролер. Ну да ладно. Это все и многое другое объясняется на начальном курсе бойцов, только вошедших в группировку, для того, чтобы они не боялись работать вместе с контролером. Хотя вреда от этого не было, равно как от профессионального гипноза. Знать и согласиться, что тебя поведет жуткого вида человекообразный мутант, было большим шагом для всех монолитовцев. Однако вернемся к нашей пятерке, которая уже стояла на посту возле только что открытого пространственного среза. Две химеры стремительными тенями скользнули сквозь темное стекло пространства, едва оно зафиксировалось в размерах. Среди молчащих внешне монолитовцев на самом деле происходила оживленная беседа. Командиры отряда расспрашивали о том, что было на той стороне, и других мелочах, в свою очередь рассказав ему, что все тот же ходок стрелял в монолитовцев из гаусса на посту Пятак. Никого не убил, но, видимо, изучал пост в действии. Погоню ему вслед отправили, но взять не взяли, как сквозь землю провалился. Дым принял информацию к сведению. Что-то недоброе было в этом ходоке, уж слишком он разборчив и последователен в своем желании добраться до исполнителя. Опасный тип. Сделал пометку для себя Дым, настраиваясь не промахнуться по ходоку при следующем его появлении. Тем временем в темном стекле среза всполохнуло. Телепатические разговоры оборвались, пятерка рассыпалась веером вокруг среза, направив оружие к месту появления гостей. А о том, что гостей было несколько, говорили учащенные всполохи по мере того, как нечто с той стороны проходило сквозь прореху в пространстве. Дым, глядя через прицел, повел гауссом из стороны в сторону, примериваясь к проему. Чуть выше поднял печенек Силыч. Чуть громче зашипело сопло огнемета в руках третьего номера. Частота всполохов и уже белых вспышек подходили к своему завершению. При первом появлении валим всех сразу, залпом, без разговоров, скомандовал Дым отряду. Еще мгновение, и под пасмурное небо зоны один за другим начали выходить люди. Обычные гражданские, без оружия и обмундирования, в каких-то ярких кричащих одеждах, некоторые в камуфляжных костюмах под милитари. Но то, что это не военные и вообще не вояки, было видно сразу. Появившиеся люди, поблескивая фотоаппаратами на шеях, а некоторые стеклами очков, выпучив глаза, уставились на закованных в экзоскелеты монолитовцев, направивших на них свое устрашающего вида уже частично приведенное в действие оружие. По истечении десятка секунд гражданских становилось все больше и больше. Свыше десятка идиотов выставилось на монолитовцев. Большая часть, правда, глазела на огромного Силыча и пулемет в его руках. Некоторые, охренев и сглотнув слюну, пока еще робко, но все более офигевая от эмоций, начинали щелкать фотоаппаратами. Появившиеся сзади выдавливали передних, негромко и удивленно восклицая от увиденного. В толпе была слышна речь. Русская речь. Монолитовцы, в принципе ожидавшие чего-то другого, в свою очередь удивленно уставились на них, однако в любой момент были готовы уничтожить объекты по первому сигналу командира. «Отставить», — мысленно скомандовал отряду Дым. Отряд синхронно поднял оружие вверх, не ставя, тем не менее, его на предохранители. Дым, сдвинув дыхательную маску на грудь и закрепив ее там в специальном пазу, обнажил лицо, показывая гражданским, кто здесь главный. «Это закрытая территория. Кто вы такие?» — спросил он голосом у толпы. Толпа, к этому времени составлявшая порядка 30 человек, уже вовсю расщелкалась фотоаппаратами, и гомон разговоров достиг неслыханной для глубокой зоны плотности. «Елки-палки, солдаты!» — слышалось из толпы. «А говорят, у нас такие костюмы не...» «Снимай, Саня! Вот этого сни...» Понимая, что его никто не слышит, Дым дал сигнал Силычу, и громогласная оглушающая очередь из печенега поверх голов гражданских моментально навела могильную тишину, на фоне которой жутким воем вдалеке проступил вой слепого пса и шорох сбитой пулями падающей листвы. «Повторяю вопрос. Кто такие?» — громко сказал Дым, сурово оглядывая пестрое сборище. В толпе испуганно закрутили головами, приходя в чувство и отыскивая, видимо, парламентера. Откуда-то из глубины выскользнула худенькая женщина, брюнетка в джинсах и красной куртке. «Мы, туристы, приехали посетить Припять и территорию, прилегающую к ЧАЭС», произнесла она, расширяя глаза от ужаса, когда Силыч шевельнул пулеметом. «Мы, где мы?» — спросила она у Дыма. «И кто вы? Тут никогда никого не было. Я гид этой экскурсии. Тут всегда лес был». «Тут и сейчас лес. Закрытая территория. Посторонним вход воспрещен», — подбирая слова, чтобы не вызвериться на идиотов, ответил Дым. «Разворачивайтесь кругом и уходите». Некоторые из толпы обернулись и, увидев темно-поблескивающее матовое пространство среза, удивленно и боязливо зароптали, опасаясь незнакомого явления прямо у них за спиной. «Но позвольте!» В худенькой брюнетке, видимо, проснулся борец за гласность и демократию. «Здесь давно уже нет закрытой территории и никаких солдат. Нас не предупреждали. И почему мы обязаны идти туда?» Она указала пальцем на срез. «Здесь опасность радиоактивного и химического поражения», — терпеливо пояснил Дым. «Вы пришли этим путем, он выведет вас обратно. Проверьте свои счетчики, если имеете». Несколько человек уткнулись в счетчики радиации. «Фон повышен, но нормальный. Такое бывает, это же ЧАЭС», — возразила брюнетка. «Наш автобус...» С этими словами она осеклась, пытаясь разглядеть автобус за срезом. Но, видимо, и до нее начало что-то доходить. То ли непривычные, искаженные аномальным фоном и затихшие сейчас радиации деревья под мрачным давящим небом, то ли далекий, леденящий душу вой слепого пса, не затихающий уже больше минуты, то ли более чем серьезного вида бойцы в полном вооружении. А может быть... Она и стоящие позади нее люди вслушались в дыхание зоны. В любом случае эйфория от неожиданной встречи с бойцами в экзоскелетах пропала, а на смену ей пришли тянущие душу беспокойство и тревожность. «Повторяю еще раз», — чувствуя настроение туристов, сказал Дым. «Вам нужно немедленно уходить для вашей же безопасности. Мы не отвечаем за вашу безопасность здесь». «А где это? Здесь?» — звонко спросил худощавый парень, на вид лет 20, в синем спортивном костюме, поверх которого была накинута куртка с камуфляжной разрисовкой. Дым промолчал, изучая спросившего. «Это что за оружие у тебя в руках?» — не унимался выскочка. «Это ведь Гаусс, верно?» — не скрывая нездорового огонька в глазах, спросил он. «А вон у тех...» «Это что?» — указывая пальцем на громоздкую пси-плеть и разрядник. «А? Я знаю, кто вы. Я всегда думал, что вы есть. Но как вы сюда попали?» «Повторяю, граждане-туристы», — перебивая выскочку, повысил голос Дым. «Эта зона опасна для гражданских. Немедленно покиньте территорию тем же путем, каким пришли. Монолитовцы недвусмысленно направили оружие на туристов. «Считаю до пяти, потом применяем силу. Если они сейчас не двинутся, затолкай их, Силыч», — дал он команду по пси-связи. «Если остальные будут убегать, не наши проблемы», — дал дым установку остальным. От него не укрылся лихорадочный блеск глаз паренька в спортивном костюме. Но сейчас толпа с мычанием тупых зомби, оглядываясь на направленное на них оружие, двинулась обратно в пространство среза. После того, как первые исчезли, остальные, обалдевшие от всего происходящего, послушно следовали за ними. Как только последний турист исчез из виду, бойцы облегченно вздохнули. «Ну и придурки», — прокомментировал второй номер. «Ага, даже не знают, как им повезло. Гражданские», — с презрительной интонацией добавил четвертый. Через несколько минут из среза тенями выскользнули обе химеры, как и следовало ожидать при таком раскладе, целые и невредимые. Вдалеке заработали антенны, зашивая пространство. Монолитовцы стояли на месте, ожидая завершения процесса. Вылазка была быстрой, химеры вернулись в первой половине дня, стало быть, обед будет в столовой, а не на посту. Это тоже хорошо. Отряд терпеливо ждал окончания процесса. Наконец, пространство позади нормализовалось. Стали видны деревья, листва на земле и небольшие ветви без листьев, высохшие и отвалившиеся от родительницы. Там, между деревьев, что-то виднелось, то, чего ранее здесь не было, не сочетающееся с окружающей средой. Отряд приблизился к объекту, наполовину присыпанному листвой. Движением ноги дым перевернул тело в камуфляжной куртке, из-под которой проглядывал синий спортивный костюм. «Кость ему в горло, придурок!» — не сдержался второй, проверяя пульс у того самого паренька с нездоровым блеском в глазах. «Живой еще, долбоящер!» Отряд замер, ожидая решения командира. «Пусть валяется!» — скомандовал дым. «Уходим!» Никто из бойцов веренного ему отряда не бросил и намека на сомнения в решении командира. Пятерка закованных в броню монолитовцев подхватила оружие и, развернувшись, направилась в сторону ЧАЭС. «Постойте!» — послышался сдавленный, еле слышный шепот позади, после чего шорох осыпающейся листвы и хриплый кашель. «Постойте! Куда вы?» Монолитовцы остановились и, развернувшись, смотрели на паренька, который, превозмогая головокружение и слабость в ногах, пытался встать из лесной подстилки. Наконец ему это удалось, и, пошатываясь, то и дело морщась от головной боли, он приблизился к бойцам. Сглотнув слюну и оглядевшись, задержав на некоторое время взгляд на том месте, где совсем недавно были другие туристы, он произнес: «Блин, а где все? Ох, ё, дайте воды, голова болит. Меня что, вырубили, что ли? Зачем?» Парень, скривившись, ощупывал голову, ожидая обнаружить на голове шишку или другое место, которое бы обозначило, что его действительно ударили. Дым тяжело вздохнул, снимая с пояса фляжку с водой. «Ты нахрена тут остался, турист?» — спросил он, выражая общий вопрос отряда. Турист присосался к фляжке, жадно глотая воду. Отпив половину, он вернул фляжку владельцу. Его взгляд прояснился. «Да я не специально, вы не думайте. Я тут не шпионю, вырубился просто, отстал от группы. Могу документы показать». С этими словами он полез во внутренний карман, достал бумажник, из которого выпали несколько рублей мелочью и исчезли в листве. Дым молча взял документы, даже не разглядывая их, подержал и вернул. Стоит ли узнавать имя человека, если жить ему в зоне остается либо минуты, либо часы, если повезет? «Что, даже имя не проверите?» — недоумевая спросил турист и убрал документ обратно в карман. «Вы мне хоть скажите, куда идти? Я-то сам выйду, товарищ». Парень замешкался, пытаясь разглядеть хоть какие-то знаки различия или погоны на экзоскелете монолитовца. «Офигенные у вас костюмчики, правда? Но я ничего не видел», — тут же исправился он, понимая, видимо, что его замечания вряд ли придутся по вкусу секретной организации. Дым молчал, обмениваясь информацией и запрашивая инструкции у первых номеров. Приказом сверху пришло: «Игнорировать». Монолитовцы синхронно развернулись и продолжили путь. «Куда вы, а? Мне в какую сторону идти? А, командир? Алло, народ!» — опешивший от такого поворота, растерянно спросил парень. Еще через пару минут его силуэт скрылся среди мрачных стволов смешанного леса.